Способы удачного завершения продаж. Способ получения согласия и альтернативный способ. Итак, давайте продолжим говорить о способах завершения продаж. Те, которые мы сейчас обсудим, и те, которые уже рассмотрели, являются наиболее простыми в применении, наиболее распространенными и наиболее действенными способами завершения продаж. Вы должны каждый из них продумать и решить, как вы будете их применять к вашему продукту. Вы должны уметь пользоваться всеми из них. Одним из самых популярных способов завершения продаж является получение согласия покупателя по какому-либо второстепенному вопросу. Оно будет означать согласие на все ваше предложение. Например, клиент покупает какую-нибудь бытовую автоматику. Вы можете спросить его, хочет ли он купить модель синего или зеленого цвета. Необходимо ли доставить товар на дом? Все это является второстепенным фактором, который позволяет отвлечь внимание и снять напряжение покупателя с необходимости принять главное решение – купить или нет. Вместо этого вы переводите его на что-то еще. Допустим, вы продаете автомобиль. Человек никак не может решиться, подойдет он ему или нет. Спросите его, какой тип шин он хотел бы на этой машине – обычные или радиальные. Если покупатель ответит, допустим, радиальные, то можете быть уверены, что он готов совершить покупку. Подтвердите это, сказав: «Давайте я посмотрю, сможем ли мы заменить их прямо сейчас». Таким образом, вы снимаете давление, которое оказывает необходимость принятия покупательского решения, и все, что вам остается, это уточнить детали. Следующий способ закрытия продажи – это способ предоставления альтернативного выбора. Его можно использовать во многих случаях. Он заключается в том, что вы предоставляете покупателю выбор между чем-то и чем-то, а не выбор между чем-то и ничем. Никогда не спрашивайте покупателя, хочет ли он купить ваш продукт или нет, чтобы он просто не ответил вам «да» или «нет». Вместо этого спросите, хочет ли он данную модель или какую-то другую, большего размера или меньшего. Ответ на такой вопрос всегда будет положительным. Использование предположения. Следующий способ завершения продажи использует предположение, что сделка уже состоялась, а покупательское решение уже принято. Допустим, вы сидите в офисе у клиента, и он еще не ответил положительно или отрицательно на ваше предложение, а вы его уже спрашиваете, хотел бы он, чтобы ему доставили продукт сегодня же или на следующий день. В таких случаях клиент обычно отвечает, что хорошо бы уже сегодня, и как только он это сказал, вы предлагаете ему заполнить бумаги. Еще несколько таких примеров. Вы спрашиваете, какой из продуктов клиент выбрал, и не надо ли его завернуть в подарочную упаковку, и, пожалуй, самый лучший, будет ли клиент расплачиваться наличными или кредитной картой. Таким образом, вы не спрашиваете клиента, собирается он купить продукт или нет. Вы спрашиваете, как он будет расплачиваться. Такой способ завершения продажи очень действенный. Он помогает людям преодолеть момент нерешительности. И еще один момент по поводу завершения продажи. Он касается необходимости гладко, но без промедления перейти к заключению сделки, как только вы завершили свою презентацию. Какой бы тяжелой и изнуряющей ни была ваша презентация, нельзя по ее завершению просто сесть на стул и начать отдыхать, как будто вы только что закончили раунд на ринге. Необходимо сразу же перейти к завершению продажи. Для этого у вас должен быть заранее подготовлен план. Вы уже знаете, что и когда вы дадите клиенту на подпись, будь то факт оплаты, контракт, предложение или что-то еще. Вы должны в точности знать, где вы при этом будете находиться. Как в кино или в театральной постановке, вы должны точно знать, когда у вас должна наступить кульминация. И этот момент у вас должен быть заранее спланирован и отработан. Ведь не меняют же в кино развязку каждый раз, как его показывают. Это подобно песне. Конец каждой песни продуман, и каждый раз исполняется одинаково. Когда вы подходите к моменту завершения продажи, вы должны в точности знать, как это должно произойти, подобно тому, как вы безошибочно сворачиваете на машине на свою улицу. Проверка наличия товара. Следующий способ заключается в том, что как только вы видите, что клиент начинает сомневаться, вы останавливаете презентацию и говорите, что хотели бы позвонить на склад и убедиться, что можете заполучить модель такого цвета, размера и качества, какие необходимы клиенту. Скажите, что именно такие в последнее время пользуются огромным спросом, и что их осталось совсем небольшое количество, и что вы хотели бы убедиться, что они все еще есть в наличии. И если клиент соглашается, чтобы вы позвонили на склад, то это значит, что он уже принял решение совершить покупку. Вы можете попросить у клиента разрешение выйти и поговорить с вашим старшим менеджером по поводу возможного осуществления мгновенной доставки. Вы можете даже поступить лучше и пригласить клиента проследовать с вами и вместе спросить о такой возможности, которая, вы уверены, доступна. И если клиент идет с вами, то значит он определился с покупкой. Подобный способ часто используется при продаже женщинам одежды. Вам приходилось видеть, как женщина в магазине долго рассматривает платье и никак не может решиться его купить, потому что не уверена, что может его себе позволить, или понравится ли оно мужу, или еще что-нибудь. В таких случаях продавец часто говорит: «Позвольте, прежде чем мы продолжим, убедиться, что у нас в наличии есть ваш размер». И тогда женщина непременно отвечает согласием, и можно быть уверенным, что она это платье все-таки купит. Вы замечали, как в таких случаях всегда находится последнее оставшееся платье подходящего размера? Или, например, когда покупатель интересуется какой-либо машиной, а ему отвечают, что она, к сожалению, уже продана. Но вы можете посмотреть, не назначена ли доставка такой же на ближайшее время. Клиент, разумеется, соглашается, агент по продажам уходит и возвращается с радостной новостью, что как раз на завтра назначена доставка такой же модели, но им стоит поторопиться с оформлением документов, потому как уже были люди, которые о ней спрашивали. Покупатель даже не подозревал, насколько сильно он хотел приобрести эту машину до тех пор, пока не обнаружил, что ее могут у него отбить другие покупатели. Другой способ – в конце презентации еще раз пройтись по списку полезных для покупателя свойств продукта. Дело в том, что каждый раз, когда вы перечисляете эти свойства, желание покупателя приобрести этот продукт значительно возрастает. И как только вы повторили все эти свойства и спросили покупателя, не упустили ли вы чего-то, предлагайте оформить договор продажи. Спросите, когда он хотел бы, чтобы ему доставили продукт. Просто доставайте бланк заказа и начинайте его заполнять.